Дадли, все эти зелья для тебя. Попробуй открыть шкатулку. Просто щелкни по крышке. Дадли послушался, и шкатулочка распахнулась. В нее было втиснуто 28 крохотных бутылочек с зельями. Попробуй достать один флакон, продолжил Регулус. Дадли ногтями подцепил крохотный флакончик и вытащил его. В руке Дадли флакончик увеличился и стал примерно такого же размера, как бутылочка Актимель. Внутри плескалось зелье. «Это еще что такое?» – удивился Вернон. «У Дадли был магический выброс», – пояснил Римус. «Теперь ему нужно как можно скорее восстановиться и стабилизировать магию. Зелье нужно принимать 4 раза в день в течение недели. А потом Дадли придется немного погостить, в нашем мире. Скоро начнутся занятия в школе», – возмутился Вернон. «Осталось всего 2 недели, и 1 неделю он будет принимать вашу бурду. Это не страшно», – пояснил Римус. «В школе тоже есть свободные от учебы дни. И вы, миссис Дурсль, сможете сопровождать Дадли. А я смогу», – удивилась Петунья. «Вы же были на косой аллее вместе с Лили», – мягко сказал Римус. «Значит, сможете. Мы вам поможем. Дадли лучше научиться управляться со своей магией до Хогвартса. Чтобы...» Тут он замолчал, но я понял, что он хотел сказать. «Чтобы Дадли не был беззащитным маглорожденным в Хогвартсе. Чтобы он знал, как себя вести. Все правильно, так и надо. Ты согласен, Дадли?» — спросил Регулус. «Согласен», — вздохнул Дадли. «Жаль только, что бокс придется бросить». «Не стоит бросать», — быстро сказал Вернон. «Ты всегда можешь заниматься индивидуально, на каникулах, а если поговоришь с тренером, то он напишет тебе график тренировок и подберет упражнения. Сомневаюсь, что в волшебной школе есть бокс». «Нет», — согласился Регулус, — «только квиддич. Но в любом случае, это будет только через год». «Хорошо», — вздохнул Вернон. «У нас будет время подготовиться. Но, а что будет с образованием Дадли?» «Колледж. Думаю», — сказал я, — «что нам не стоит бросать обычную школу. Можно учиться заочно и сдавать тесты на каникулах. Правда, Дадли?» Дадли в ответ тяжело вздохнул. Он все-таки не слишком любил учиться, но стал стараться и, как следствие, получил неплохие оценки в конце предыдущего года. А тут двойная учеба, и волшебная, и обычная. Но делать было нечего. «Думаю, что Гарри прав», — заявил он, украдкой показав мне кулак. «Мы справимся». Так, понемногу, общими усилиями, нам удалось успокоить Вернона и Петунью. Правда, в конце разговора Регулус сказал мне фразу, от которой у меня сразу испортилось настроение. «Завтра вечером я тебя заберу, на несколько дней. Матушка рассчитала дату, это будет подходящее время, чтобы разбудить твой мэнер». «Хорошо», — хмуро ответил я. «Не бойся», — улыбнулся Регулус. «Сириус очень серьезно к этому отнесся. Северус, я и матушка тоже будем с тобой. Все будет хорошо». Я поблагодарил его. А что мне еще оставалось? После этого странного завтрака, который растянулся почти до обеда, Вернон все-таки отправился на работу. Петунья заявила, что будет печь торт, чтобы успокоиться, а мы быстренько пропылесосили комнаты и протерли пыль, а потом решили, что пойдем к Нику. Мы шли через знакомый парк. Дадли был странно молчалив и задумчив, а потом вдруг спросил меня: «Гарри, мне что, теперь нельзя дружить с Сурией?» «С чего ты взял?» — удивился я. «Мы в любом случае одноклассники, если ты будешь ее демонстративно избегать, это будет выглядеть странно. А если она сама захочет поддерживать с тобой отношения, то глупо бегать от такой симпатичной девочки. Но они же вроде как твои враги». «Теперь уже нет». «Да и не были врагами, просто хотели подобрать то, что, по их мнению, плохо лежало. Но теперь поняли, что были неправы. А девочки вообще тут ни при чем, им отцы приказали, а у индийцев с этим строго. Они хотели твоих денег», — продолжал допытываться Дадли. «Нет, они хотели мой дар», — вздохнул я, решив, что глупо скрывать Парсилтанг от собственного кузена, теперь уже мага. «Только сначала дай непреложный обет, что никому не скажешь». «Конечно», — Дадли моментально дал клятву. «И мне пришлось рассказать, что я понимаю змей». «Да ну», — восхищенно воскликнул кузен. «Заливаешь. Змеи не говорят. Еще как ССС говорят ССС», — прошипел я в ответ на Парсилтанге. Дадли расхохотался. Но тут из кустов на дорожку выползла огромная змея. Дадли переменился в лице и оказался на дереве быстрее, чем я успел сказать. «Привет, ССС! Гарри, лезь ко мне!» — крикнул он. быстрее. Она, наверное, из зоопарка сбежала. Дадли, спокойно, ответил я. Сиди где сидишь, она меня не тронет. И обратился к змее. Что ты ССС здесь сделаешь, говорящий? Жалобно прошипела змея, говорящий. Помоги мне ССС, помоги ССС найти Хассина. Я чую ССС, что он близко. Нагайна. Глава 106, в которой герой видит счастливое воссоединение и претендует на элитную недвижимость. Говорящий. Жалобно прошипела змея, говорящий. Помоги мне ССС, помоги ССС найти Хассина. Я чую ССС, что он близко. Нагайна. Неужели это змея Вальдемарта? Но как она здесь оказалась, если ее хозяин должен предположительно ошиваться в лесах Албании? Или это фамилия какого-нибудь другого волшебника? Ну да, есть масса волшебников с фамилиями-змеями, и все эти фамилиары так и жаждут оказаться в Литл-Уингинге и спросить дорогу именно у меня. А если учесть, что Ник Маннинг и есть Томми, то тут как раз все объяснимо. Хотя, чего я гадаю, змейка кажется достаточно разумной, чтобы просто спросить. И я спросил, Нагайна ССС, тебя так СС зовут ССС, и почти не удивился, услышав ответ, да ССС, мой Хассин нас свал меня так СС, давно ССС, очень давно ССС, он меня спас от тех противных ССС человеческих детенышей ССС, ты знаешь, где ССС мой ССС Хассин, говорящий, прошу тебя, отнеси меня к нему ССС, я очень слабо. И змеюка глянула на меня умоляющим взглядом. Кто-нибудь когда-нибудь видел взгляд кота из Шрека в исполнении гигантской рептилии? Я вот видел, теперь меня ничем не удивишь. Гарри, раздался испуганный голос Дадли. Гарри, все-все, я тебе верю, ты умеешь разговаривать со змеями, только попроси эту жуткую пакость убраться туда, откуда она приползла. И ничего это не жуткая пакость, несколько обидевшись за змейку, возразил я. Умная, красивая и очень преданная. Дадли заткнулся на пару минут, видимо переваривая услышанное, а я в это время задумчиво почесывал Нагайне огромную голову. Змеюка тихо млела и терпеливо ждала моего ответа, совершенно ничем не выдавая своего нетерпения. Змеи вообще терпеливые, вспомнить хотя бы Мишу и Пашу, которые столько времени преданно ждали меня в зоомагазине. И нет, мне не было страшно. Говорящего змея не тронет, да и вообще, она казалась слишком вменяемой, чтобы нападать на людей. Пока казалось, да, знаю, в каноне эта змея частенько закусывала маглами, да и магами тоже, по приказу своего жуткого хозяина, и канонного снейпа тоже убила именно она, но, винить ее во всем этом так же глупо, как винить дурно воспитанную бойцовскую собаку, каких порой заводит для крутости отморозки, или того же злыдня, пострадавшего только от того, что его хозяйка была сумасшедшей, отмороженной на всю голову сукой. Нагайна была фамильяром Вальдемарта, она была ему абсолютно послушна и предана, и не она виновата, что мальчик, который спас ее в каноне, слетел с катушек. Так что нет, Нагайна меня не пугала. Но тут снова активизировался Дадли, который, видя, что меня не собираются душить, кусать или каким другим способом убивать, ехидно спросил. И что же нужно от тебя этой умной, красивой и преданной, рептилии? Да ничего особенного, ответил я. Она хочет к хозяину. К тебе, что ли? Продолжал ехидничать Дадли. Нет, ответил я. Я ей не хозяин, у меня свой питон есть. А этой красавице, кстати, ее зовут Нагайна, нужно к Нику. Охренеть, высказался Дадли, даже пропустив мимо ушей мое замечание о собственном питоне. Ко мне тоже кто-нибудь приползет. Только не это, змеи, немного не мое. Я усмехнулся и ответил, не, к тебе никто не приползет, ты ж ее не понимаешь, а Маннинг понимает, возмутился Дадли. Ага, ответил я, видимо, у него в далеких предках были змеюсты, вот генный выскочил, вместе со стихийным выбросом. А, вздохнул Дадли, тогда ладно, а то мне кошку хочется. Я припомнил брачные игры мисс Хохолок и мистера Лапки и подумал, что желание Дадли может исполниться раньше, чем он сам думает. Но вопрос со змеей нужно было решать. И я сосредоточился и позвал. Томми. И незачем так орать. Тут же отозвался Томми Ник. У тебя еще что-то стряслось. Скорее у тебя. Ехидно откликнулся я с интонациями с ней по ужасу Хогвартса. Тут, знаешь ли, тебя Нагайна ищет. И очень хочет видеть любимого хозяина. Чта СС. Это прозвучало, как парсилтанг. «Быть не может». «Может, клянусь», — ответил я. «Можешь сейчас прийти в парк. Кажется, твоя чешуйчатая подружка немного устала, а в одиночку я ее к тебе не дотащу, великовато, знаешь ли. Да и мистер и миссис Мэннинг вряд ли оценят такой подарок с моей стороны. Только без полетов, ладно. Это просто чудо, что нас вчера не застукали. Уже бегу», — отозвался Томми Ник и отключился. «Ну, вот ССС», — прошипел я на Гайне, — «скоро твой ССС Хасин будет здесь». «Правда ССС», — обрадовалась змея. «Правда ССС», — отозвался я. «Ты не могла бы отползти в кусты, чтобы тебя не сометили». «Хорошо ССС», — отозвалась Нагайна, — «и скажи ССС своему родичу ССС, пусть спускается. Я не обижу ССС его ССС». И огромная змея лениво отползла с дорожки в траву за кустами, где свернулась в кольцо и замерла, став практически невидимой для прохожих, если бы они вдруг появились в этой части парка. «Спускайся, Дадли», — улыбнулся я. «Нагайна тебя не тронет, Нагайна», — проворчал Дадли. «Прямо, как у Киплинга. Надеюсь, что она не такая злобная». Но с дерева все-таки спустился и устроился рядом со мной на траве, разглядывая огромную змею и слушая мой рассказ о фамильярах и их особенностях. Томми Ник с огромной спортивной сумкой появился 15 минут спустя. Нагайну он увидел не сразу и нахмурился. «Если вы, два брата-акробата, решили, что это удачная шутка, то...» Но тут Нагайна подняла голову и радостно прошипела. «Хасин, Хасин, ты изменился, но это ты ССС, ты целый СС». Нагайна ССС нашла ССС Хасина. Томми Ник поставил сумку на землю и бросился к змее. «Ноги, ноги, ты СС нашла ССС меня ССС». Еще через пару секунд Томми Ник напоминал одного из сыновей Лаокоона со знаменитой древнегреческой скульптуры. Змея обвилась вокруг него, ее язык касался его щеки, она терлась головой об его плечо, и мне даже казалось, что мурлыкала от счастья. Обалдевший Дадли смотрел на всю эту демонстрацию любви квадратными глазами, пока я не ткнул его в бок и не прошептал, что это невежливо. Ник, услышавший мой сердитый шепот, приказал Нагайне отпустить его, рванул к спортивной сумке и достал оттуда пакет с мелко нарезанным мясом и блюдечко. Проголодавшаяся Нагайна жадно глотала нарезанные кусочки, а Томми Ник просто светился от счастья. «А что дальше?» – спросил я. «Родители тебе разрешат держать змею в доме. Я попрошу их купить террариум», – ответил Томми Ник. «Скажу, что это мой проект и пообещаю сдать экзамены на самый высокий балл. А вы ведь поможете мне их уговорить». Дадли скептически усмехнулся, а я представил реакцию родителей на просьбу Ника приютить столь необычного питомца и только вздохнул. «Попробуем. Но чтобы разрешить такое, они должны любить тебя больше, чем крестоносцы, гроб Господень». «Ничего», — улыбнулся Томми Ник, и мне показалось, что он уже успел просчитать всю глубину родительской любви. «Я попробую. А сейчас мне нужно отнести Нагайну домой, вряд ли соседи обрадуются, если она отправится своим ходом». «Это точно», — с чувством согласился Дадли. Томми Ник расстегнул спортивную сумку и прошипел. «Забирайся, ноги ССС». Нагайна проглотила последний кусочек и прошипела в ответ. «Хороший Хасин. Настоящий. Не то, что тот ССС другой ССС, с крысцей». Вот тут я насторожился. Неужели канон снова вильнул не туда и события стали развиваться быстрее? Неужели, говоря о крысе, Нагайна имела в виду Петтигрю, который и воскресил Волдика в каноне? Вот это поворот. Но, может быть, я снова выдаю желаемое за действительное. Хотя, слова Нагайны о другом-хозяине можно истолковать только в одном смысле. Крестраж Вальдемарта нашел таки себе временное пристанище, каким-то образом сумел вызвать фамильяра, или Нагайна сама нашла его, а потом почуяла, что любимый хозяин уже не тот, и что? Приползла из Албании и переплыла Ла-Манш. Нет, Нагайна, конечно, офигительная, но не слишком ли это круто для змеи, пусть даже волшебной? Или все идет не по канону, и Волди вместе с Петтигрю болтаются на территории Британии? Во всяком случае, змейку нужно расспросить, благо она легко идет на контакт. Но сначала нужно дать бедняге отдохнуть. Даже если она ползла откуда-то из Англии, все равно расстояние большое. Между тем, змея невозмутимо втекла в спортивную сумку и свернулась там кольцом. Томми же аккуратно застегнул молнию, но не до конца, поинтересовался у Нагайны, удобно ли ей, на что змея ответила, что вполне удобно. После этого Томми Ник взялся за ручку сумки с одной стороны и невинно посмотрел на нас. Дадли тяжело вздохнул и взялся за ручку с другой стороны. Так мы и отправились к дому Мэннингов, Дадли с Ником, тащившие спортивную сумку, впереди, я, следом. Нагайна оказалась тяжелой, и по пути я подменял то Ника, то Дадли. Дадли же насел на нас всерьез, как я уже отмечал, дураком он не был, и как только стал применять мозги по назначению, а не для придумывания проказ и пакостей, отношения с логикой у него наладились. Так что вопросов нам избежать не удалось. Мы отвечали на них как можно ближе к правде, но не до конца. Нет, не потому что не доверяли Дадли. Честно говоря, теперь я стал за него опасаться. Боюсь, что в Хогвартсе ему будет даже опаснее, чем мне. Во-первых, он будет считаться маглорожденным, а дураков-поборников чистой крови хватает на всех факультетах, за исключением разве что Гриффиндора. Но и на Гриффиндоре кузену делать нечего, мне совсем не хотелось, чтобы переменчивые гриффиндорцы отрывались бы по полной на Дадли, если я не буду соответствовать их представлению о герое. А по поводу того, что нехорошим был только Слизерин. Кто там в каноне Гарькин отряд заложил? Как раз не слизеринцы, а подружка Чжоу Чанг, как же ее там? Забыл. Неважно. Боялась, что мама потеряет работу в министерстве, вот и выдала всех с потрохами, стоило Амбридж нажать. У нее потом на лице прыщи высыпали из-за заклятия, наложенного Гермионой. Правильно, с моей точки зрения. О последствиях в виде маминой работы нужно было думать раньше, сидеть и тихо молчать в тряпочку, а не вступать во всякие там от за компанию с подружкой. А уж если связалась не с тем, с чем следовало, постарайся уйти вовремя. Не ушла, попалась. Нечего тянуть за собой других. И есть еще вариант. Девица вообще была засланным казачком, чтобы разом слить всех неблагонадежных. Так что прощи, гражданка-предательница получила совершенно правильно. Как же ее там звали-то? А, вспомнил. Экшкомп, Мариетта Экшкомп. Так вот, наверняка имя Дадли уже появилось в книге душ Хогвартса, как и имя Ника, но если к Нику вряд ли будут особые цепляния, маглорожденный и маглорожденный, к тому же он и слизеринцев сумеет на место поставить, опыт не пропьешь, то Дадли, тут дело даже не в отношении чистокровных к маглорожденным, которая долго и старательно культивировалась, тут дело в другом. Дамблдор прекрасно знает, у кого живет его карманный герой, и наверняка захочет включить Дадли в свои игры. Эррррррр, как же хочется решить эту проблему радикально, но нельзя. Если доброго дедушку не берет магловское оружие, а бережет его, на минуточку, таинственный артефакт Гермея трижды величайшего, то придется сначала разобраться с этой штукой, а уже потом, с добрым дедушкой. Ох, что ж все сложно-то так. Задумавшись, я и не заметил, как мы пришли. И, судя по стоящему на подъездной дорожке автомобилю, кто-то из родителей Ника был дома. Папа, вздохнул Ник, а я так надеялся, что он сегодня на обед не заедет. Может, лучше ничего пока не говорить, предложил Дадли, явно представив себе реакцию Петуньи и Вернона, если бы он притащил домой что-то подобное. Но Ник предпочел идти грудью на амбразуру и серьезно сказал: «Нет уж, родителям врать не буду. Идемте, ребята». И мы пошли. В этот самый момент дверь дома распахнулась, и вышел отец Ника, мистер Мэннинг. «Здравствуйте, мальчики», — сказал он. «Добрый день, сэр», — протянули мы с Дадли. «Ник, куда ты убежал?» Тут же принялся за отпрыска мистер Мэннинг. Мама волновалась. «А мясо зачем уволок с кухни, да еще сырое?» Дадли и Ник опустили сумку на землю. Ник выпрямился и вежливо ласково спросил: «Папочка, вы ведь с мамой говорили, что не будете возражать, если я заведу себе домашнего питомца?» «А», — заулыбался мистер Мэннинг, — «так вы нашли щенка, и ты решил забрать его домой. Скажи маме, пусть позвонит ветеринару, нужно проверить, здоров ли он». «Папа, это не совсем щенок», — честно сказал Томми Ник. Но мистер Мэннинг явно торопился, он только рукой махнул и сказал: «Реши эти вопросы с мамой, мне пора. Всего доброго, мальчики». И он бросил кейс с документами на заднее сиденье машины и лихо вырулил с подъездной дорожки на тихую улочку. Томми Ник заулыбался. «Ну вот, папа разрешил, а маму я уговорю». «Разрешил», — хихикнул Дадли. «Да он даже не представляет, кого ты приволок. А я честно предупредил его, что это не маленький хорошенький щеночек», — ответил Томми Ник. Кто же ему посмотреть-то мешал? Не, все-таки темные лорды бывшими не бывают, даже если они хорошие. Вы идите, парни, вздохнул Томми Ник, а мне еще маму уговаривать. Но с ноги я теперь ни за что не расстанусь. Ты только расспроси ее, что и как. Быстро сказал я мысленно. А то меня что-то напрягает упоминание о нецелом хозяине и крысе. Непременно, отозвался Томми Ник. Меня, знаешь ли, это тоже не радует. На этой высокой ноте мы и расстались. Забегая вперед, скажу, что Ник уговорил таки миссис Мэннинг, и Нагайна осталась. И еще долго, до самых холодов мы частенько бегали к старому сараю, бывшей фабрике. Магия ушла из этого места вместе с призраком Секстуса Северуса, но в трубах, выходящих в заросший пруд, водилось множество больших противных белесых жаб с кожей, покрытой зелено-коричневыми разводами. Жабы были глупые и ловились легко, а Нагайна их обожала. А мне их было не так жалко, как беленьких хорошеньких мышек из-за магазина с глазами-бусинками, поэтому Томми Ник, щадя мои чувства, кормил Нагайну жабами и уверял меня, что в Хогвартсе пропасть не менее противных крыс, на которых Нагайна сможет охотиться без всякого ущерба для прочей живности. Правда, живой корм требовался змее не слишком часто, в остальное время она вполне обходилась мелко нарезанным мясом и молоком. Старшие Мэннинги змею боялись, но она была достаточно умной, чтобы не попадаться им на глаза, даже если сердобольный хозяин отпускал ее поползать, а уж когда в дом залез наркоман-грабитель, как-то сумевший отключить сигнализацию, ноги цапнула его за ногу, так дозировав яд, чтобы не убить, но на сутки обездвижить. Мэннинги всем семейством летали на уикенд в Париж, так что почти сутки бедолаге Нарику пришлось провести в компании огромной змеи, которая невозмутимо улеглась поблизости и, время от времени поднимая голову, объясняла незваному гостю, как он был неправ, посягнув на имущество любимого хозяина. Как парень не посидел, не знаю, но когда Мэннинги вернулись и вызвали полицию, пахло в гостиной неприятно, а у неудавшегося грабителя явственно дергался глаз. Между прочим, на совести этого наркомана оказалось не одно ограбление и нанесение тяжких увечий, так что мистер Мэннинг, узнав, какого полета птицу поймала змейка его сына, проникся к ноге некоторой благодарностью. Во всяком случае, жизнь в доме Мэннингов текла вполне мирно. Но это я уже сильно вперед забежал, пора возвращаться. Во всяком случае, на следующий день Нагайна рассказала Томми Нику такое. Но обо всем по порядку. О рассказе Нагайны я узнал только неделю спустя, поскольку вечером Регулус забрал меня на Гримма. Мне тоже нужно было подготовиться к ритуалам. Мэнор пробудить, это не платочком помахать. Сутки спустя мы стояли перед воротами Поттер Мэнора. К ним нас перенес радостный Лигур. Мы, это Сириус, Регулус, Вальпурга, Северус и я. Поттер Мэнор был надежно скрыт чарами, мне его позволяло увидеть то, что я единственный наследник и последний в роду, а вот Блэки Мэнор не видели до тех пор, пока я не подвел каждого к воротам и не положил руку на гладкую прохладную створку. Только тогда, по словам Сириуса, словно из ниоткуда возникли кованые металлические ворота, изящная решетка и стена, окружавшая очень запущенный сад. В глубине, за садом виднелось красивое здание с колоннами, очень напоминавшее знаменитый дом Пашкова в Москве. Странно, род-то древний. Я, честно говоря, ожидал увидеть что-то вроде замка со стенами и бойницами. Дом был перестроен при вашем прадедушке, юный наследник, проскрипел Лигур. Но не пора ли открыть ворота? Я сглотнул и, взявшись за вычурную кованую ручку, почувствовал, как меня что-то укололо в ладонь. Все правильно, кровная магия. Капли крови упали на ручку, и створки ворот медленно и со скрипом стали распахиваться, как в фильме ужасов. Ну все, пути назад нет. Глава 107, в которой герой становится владельцем элитной недвижимости в тихом районе. Я сглотнул и, взявшись за вычурную кованую ручку, почувствовал, как меня что-то укололо в ладонь. Все правильно, кровная магия. Капли крови упали на ручку, и створки ворот медленно и со скрипом стали распахиваться, как в фильме ужасов. Ну, все, пути назад нет. Входи, Гарри, тихо прошептал Сири, стоящий за моим левым плечом. Ты ведь помнишь, что делать? Конечно, помню. Эти слова и действия мы с Сири отрепетировали до полного автоматизма. Я кивнул, сглотнул и сделал шаг вперед. И еще шаг, и еще. Дорога к Мэнору казалась мне бесконечной, каждый шаг, казалось, выкачивал силу,